то время как госпожа Данглар в черном платье под густой вуалью поднималась по лестнице, ведущей в квартиру Дебре, несмотря на уверение швейцара, что его нет дома, Люсьен спорил с приятелем, старавшимся доказать ему, что после разразившегося скандала он, как друг дома, обязан жениться на мадемуазель Эжени Данглар и на ее 2 миллионах. Дебре слабо защищался, как человек, который вполне готов дать себя убедить. Эта мысль не раз приходила в голову ему самому, но, зная Эжени, зная ее независимый и надменный нрав, он время от времени восставал, утверждая, что этот брак невозможен, и вместе с тем невольно дразнил себя грешной мыслью, которая, если верить моралистам, вечно обитает даже в самом честном и непорочном человеке, прячась в глубине его души, как сатана за крестом. Чаепитие, игра, беседа, как мы видим, занимательные, потому что она касалась столь важных вопросов, продолжались до часу ночи. Тем временем госпожа Данглар, проведенная лакеем Люсьена в маленькую зеленую гостиную, ожидала трепещущая, не снимая вуали, среди цветов, которые она прислала утром и которые Дебре, к чести его будь сказано, разместил и расправил с такой заботливостью, что бедная женщина простила ему его отсутствие. Без 11:40 госпожа Данглар, устав напрасно ждать, взяла фиакр и поехала домой. Дамы известного круга имеют то общее с солидно устроившимися грезетками, что они никогда не возвращаются домой позже полуночи. Баронесса вернулась к себе с такими же предосторожностями, с какими Эжени только что покинула отцовский дом. С бьющимся сердцем она неслышно поднялась в свою комнату, смежную, как мы знаем, с комнатой Эжени. Она так боялась всяких пересудов, она так твердо верила, и, по крайней мере, за это она была достойна уважения, в чистоту дочери и в ее верность родительскому дому. Вернувшись к себе, она подошла к дверям Эжени и прислушалась, но, не уловив ни малейшего звука, попыталась войти. Дверь была заперта. Госпожа Данглар решила, что Эжени, устав от тягостных волнений этого вечера, легла в постель и заснула. Она позвала горничную и расспросила ее. «Мадемуазель Эжени, — отвечала горничная, — вернулась в свою комнату с мадемуазель Дармильи. Они вместе пили чай, а затем отпустили меня, сказав, что я им больше не нужна». С тех пор горничная не выходила из буфетной и думала, как и все, что обе девушки у себя в комнате. Таким образом, госпожа Данглар легла без тени какого-либо подозрения. Слова горничной рассеяли ее тревогу о дочери.